На Пермь. Совсем другим человеком вернулся Иван Максимович от Андрея Семеновича. Позвал Галку, заперся с ним в Повалуши, тот ему до самой ночи грамотки читал. Так и на посад Иван Максимович не пошел в тот день и спать лег трезвый. А с утра сразу по мастерским пошел, с мастерами поговорил, спросил, в чем недостача. Велел Галке записать, чтоб из Москвы выписать. Варницы прошел, посулил цирене починить. И за весь день никому по зубам не попало. Немного повеселее стало на Строгановском дворе. Орелка один все волком глядел, прятался по углам. Данилка уж стал на него обижаться. То целыми днями вместе бегали, голубей гоняли, рыбу ловили, за брусникой в лес с другими парнишками ходили. А теперь не дозваться было орелке. Забьется к Галке в чулан и не идет оттуда. Данилка пожаловался тетке. «Тетушка, вели орелке со мной голубей гонять, не слухает он меня». «Не замай его, сынок», — сказала Анна. «Вишь, он по батьке сильно убивается. Дай срок, обойдется». Но Данилке неохота было ждать. Он побежал в Галкин чулан над Повалушей Ивана Максимовича в башенке и крикнул орелке. «Орелка! Анна Ефимовна тебе велела со мной голубей гонять». «Хыш, возьми моих голубей», — сказал орелка, — «мне не надобно». «Вправду?» — обрадовался Данилка. «А ты чего хошь? Хошь, я тебе кубарь дам, что мне батька летошний год с Москвы привез?» «Не, не надобно. Дай мне лучше нож, что тебе на медне коваль выковал». «Ладно. А тот час пойдем голубей гонять». «Подь сам, не можется мне». «Не можется. Чай ты не бабка Марица. То ей все не можется. Иди, что ли?» «Не пойду». «Как ты смеешь мне так молвить?» — крикнул Данилка. «Подь тот час». «Не пойду». «А вот погодь, выдерут тебя, как батьку твоего!» Орелка вскочил, кинулся на Данилку, вцепился ему в волосы, повалил на землю, а сам кубарем скатился с лестницы. Когда Данилка вскочил и с ревом побежал вниз, орелке уже и след простыл. Навстречу ему шел Галка. «Ты чего, Данилушка?» — спросил он ласково. «Олюбился?» «Орелка, держи его!» — кричал Данилка. «Побил меня! Я его отодрать велю!» «Ах, он озорник! Вот я ему уже ухи надеру», — говорил Галка, удерживая Данилку за плечо. «А ты видал, Данилушка, какой саадак Жданка с Москвы Иван Максимович привез? Цельный набор и для коня, и для всадника, и нагрудник, и колки, и затки, и шестопер, и щит, и кольчуга. Хошь, покажу. Как жар горит. И твой самострел там повешен». Данилка еще всхлипывал, но Галку слушал. «А где то?» «В повете, под Повалушей, и ключ у меня». «Ладно, пойдем, а про орелку я батьке скажу. Пущай, он его отодрать велит». «Я его и сам выдеру, Данилушка. Чего Иван Максимовичу докучать? Пойдем-ка в поветь». В тот же день Андрей Семенович уезжал в Вологду. Осень уж настала, того и гляди, морозы ударят, а до Вологды путь не близкий. Хорошо, что плыть по воде, Вычегдой, а потом Сухоной. С почетом проводили старика. Не одна родня, и настоятель соборный, и лучшие люди вычегодские. Иван кланялся ему в ноги, благодарил за науку, посулил все исполнить, про что дядюшка говорил. Наутро Иван велел позвать к себе брата. Долго ждала Анна Ефимовна мужа. Наконец Максим Максимович вернулся, сел на лавку и голову опустил. «Ты чего, Максим?» — спросила она. «Аль ругал тебя за что, Иван?» «Не, не ругал». «А чего звал-то?» «А на Пермь, чтобы ехать». «Чего?» Анна даже с лавки вскочила. «Да ты в уме, Максим, кому ехать-то?» «А нам, Анница». «Да не может того статься». «Максимушка, сказывай ты мне пореду, чего говорил-то тебе Иван? Ну, как пришел-то к ему, чего он сказал?» «Чего рот разинул, дурень?» «Ну?» «Ну, закрыл я, Анница». «Ну, сказывай, чего памятуешь?» «Про Пермь он тут поминал». И про первопутку, и про голубей. На санях, мол, по первопутке. По что про голубей? Ладно уж, а он? Уханница, не серчай ты на меня. Долго он говорил. Не вмочь мне все пореду всказывать. По первопутке, мол, голуби летят. Путаешь, Максим, как голуби по первопутке? Припомни-ка ты. На санях? Брешешь, как так голуби на санях? То мы, Анница, про нас то. «А, чтобы мы по первопутке на Пермь ехали, так что ли?» «Так, Анница, жить чтобы». «Жить на Перми с тобой и промысел ведать?» — вскричала Анна. «Так, Анница». «О, Господи, слава тебе! Неужели правда? Аж не верится! Господи, счастье-то какое! Ведь словно в темнице тут, вот недаром знать я про все Андрею Семеновичу поведала. И про духовную, и про соли, что промысел наш зарит, Иван. Максимушка, родной, чего ж не веселый ты?» «Истому жалко». У Максима дрогнули губы, и он низко наклонил голову. «Какого истому? Чего ты, Максим?» «Богомаза». «А? Что иконы пишет?» «А я и запамятовала вовсе. Там чай собор-то есть, Максимушка». Батюшка покойный сказывал, построил он в часовом, и иконы там есть. «Помолиться будет тебе где?» «Не про то я, Анница». «А про что ж? Скажи, не утай». Анна подошла к Максиму и приподняла ему голову. По щеке у него ползла слеза. «Да что ты, Максимушка? Ну скажи скорее». «Серчать ты станешь». «Да не, не буду. Радость ты мне какую принес, веселая я». «Истома меня иконы писать учил», — тихо сказал Максим. «Ну?» «Начал я убиение царевича Дмитрия писать». «Ну?» «Не кончу, стало быть, как поедем». Максим еще ниже наклонил голову. «Эх, Максим, погоди ты, не горюй», — сказала Анна. «Вот как мы на Перми промысел наладим, цирени починим, торг вновь с Вагуличами заведем, как при батюшке, так мы с тобой истому туда выпишем». «Хошь?» «Да ну, Анница, аль можно то? Не пустит Иван. Надобно больно Ивану иконная горница. Он чай не ведает, есть ли, нет ли она. А вот коли ты там, как заправский хозяин, работать станешь, мы там тож иконную горницу поставим». «Анница, голубя моя, все, как велишь, справлять стану. Неужели правда?» «Сказала, так исполню. Ну, а тот час за дело браться надобно». «Анница», — сказал Максим. «Еще говорил Иван, много день не берите». «Но про то мне знать, ему меня не учить. Не на месяц чай едем. Чай все животы забирать надо, и мои, и твои. Да за мной задержки не будет, живо все справлю. Он бы лишь не держал». Анна Ефимовна не любила время зря терять. Сразу же принялась за дело. Мало ли хлопот перед дальней дорогой, надо все сундуки разобрать, шубы дорожные вытрясти, одеяла меховые, однорядки, фирязи, кафтаны Максимовы пересмотреть. Свои телогреи, охабни, кики, убрусы. Коли где что отпоролось или попортилось, велеть девкам зашить, поправить. На другой день за посуду взялась, тоже хотела отобрать кое-что. Надо бы на же дом как следует наладить. На Перми она полной хозяйкой будет, не то что здесь. Чтоб не стыдно было гостей принять. Свои приданные кубки, чаши, блюда серебряные хотела взять. Лишнее серебро хранилось у Галки в повете. Анна Ефимовна велела позвать Галку, чтоб с ним все разобрать. Не сразу Галку нашли. Самый усердный приказчик он был. Все где-нибудь во дворе ходит, присматривает. Последний всегда к себе в чулан уходил. А тут в самую рабочую пору забрался туда, еле его нашли. Анна Ефимовна начала ему говорить про посуду, а он точно и не слушает, на все только головой кивает. Анна Ефимовна рассердилась даже. «Ты что, Галка, — сказала она, — не проспался, что ли? Аль, может, хлебнул лишнее на старости лет?» Галка поглядел на нее. «Грех тебе, государыня, этакая про старика молвить. А вот просьбица у меня до тебя есть, да сказать боязно». «Говори, Галка, доживей, вишь, время спешное. В путь сбираться надобно. Слыхал чай?» «Слыхал, матушка, как же. Дай тебе Господь. А моя вишь просьбица, пройди ты, государыня, в чулан мой на малое время. Показать мне тебе чего надобно». «Ну ладно уж, идем скорее лишь». Лестница в Галкин чулан вела из маленьких сеней перед повалушей Ивана Максимовича. Лесенка узенькая, крутая, и дверца в чулан низенькая. Анне Ефимовне согнуться пришлось. Первый раз она сюда заглядывала. Под самой крышей чулан, потолок косой, и окошечко круглое выходит на крышу. Под окошечком лавка, а на лавке лежит что-то, закрытое Галкиным тулупом. «Что тут у тебя, Галка?» — спросила Анна Ефимовна. «Матушка Анна Ефимовна, зато и привел тебя. Не знаю, как и быть». Галка откинул тулуп. Под ним весь красный лежал, разметавшись, орелка. Бормотал что-то, вздрагивал. «Что ж с ним?» — спросила Анна Ефимовна. «Занедужил, что ли?» «Да вишь, государыня, дни два, альбо три назад повздорил он с Данилушкой. Подрались, что ли? А Данилушка посулил Ивану Максимычу довести, отодрать, чтоб хозяин велел орелку. Ну, спужался, что ли, парнишка, аль не в себе был. Хватился я его в вечеру, нету. И к ночи не вернулся, и вечер не был. Так и гадал я, убег паренек, пропадет не за денежку. А но не поутру гляжу, идет во двор тиглец незнаемый, а за загривок волочет орелку веревкой спутанного. Ладно, мне встречу попался, а то к хозяину он шел. Орелка-то как убег, забрался, стал быть, на струк к Андрею Семеновичу. Да и схоронился там, промеж коробьев. Гадал, до Москвы его довезут, а там к казакам пробраться норовил. Казаком, вишь, надумал стать дурной. Сперва-то и не приметили его струговщики, а наутро пес Андрея Семеновича принялся лаять над ним. Вот и сыскали его, привели к Андрею Семеновичу. Орелка в ногах у него валялся, сказывал тот мужик, умаливал в Москву взять. Да Андрей Семенович разгневался, сказал, мало беглых по Руси бродят, мальчишки еще в бега ударятся. Велел поучить его малость и назад отослать со встречным тяглецом к Ивану Максимовичу. И поучили-то его легонько, для страстки лишь, а он, мужик сказывает, словно сбесился. Как начал на всех бросаться, кусается ровно волчонок. Связали его, да тому тяглецу и дали. Так связанного и волок за веревку весь путь не идет, слышь, упирается. Уж он и за ухи-то его, и за волосья, сам-то умаялся десьим. Еле деда волок, даром что дюжий мужик. Я взял орелку, сказал тяглецу, что хозяину сам все доведу. Велел накормить его, два алтына ему из своей казны дал и отправил, ближний он из соседней деревни. А орелку сюда приволок, благо хозяин не видал. С той поры и спит парнишка. Ума не приложу, матушка Анна Ефимовна, как быть-то? Сказать хозяину, выпороть велит безотменно, а уж тут беды не избыть. Нескладный вовсе парнишка. Анна Ефимовна молча слушала Галку. «Ладно, Галка, — сказала она, — пущай он, покуда у тебя полежит, может, отойдет. А я Иван Максимовича попрошу на перьм мне его дать. Он парнишка смышленый, к делу его приучу, может, в приказчике выйдет. Уж коли зорничать примется, не спущу. Рука у меня не легче Ивановой». «Как не поучить, государыня?» — сказал Галка. Орелка завозился и забормотал. «Чего лаешь? Не дамся. Батька, ты? Убегем!» Галка быстро накинул полушубок на голову орелки и с испугом поглядел на Анну Ефимовну. «Про батьку все поминает», — сказал он. «Запамятует, Бог даст». «Ладно, держи его тут, покуда опамятуется. А тотчас поди отвори поведь, где мои приданные сосуды до блюда схоронены. Бережно все укласть надобно, не помяли, чтоб дорогой». Галка снял со стены ключ и пошел с Анной Ефимовной в поведь. Марица Михайловна погоревала сперва, когда услышала, что Иван отсылает Максима на Пермь жить. Погоревала, а потом и утешилась. Фомушка ее успокоил. Спросила его Марица Михайловна, к худу аль к добру то будет, что Максимушка экую даль едет. Фомушка в то время на полу сидел, в камушке играл. Один камушек кругленький из рук у него вырвался, покатился, а другой он между пальцами завертел и волчком пустил. Обрадовался, в ладоши захлопал, а потом на хозяйку взглянул и сказал: «Максимушка катится, Иванушка вертится». Марица-то Михайловна сперва и не догадалась, как Фомушкины слова понимать. Но монашенка Феония, она от нее ни на шаг не отходила, все ей рассказала. «То, вишь, матушка Марица Михайловна, неспроста про камушки молвил Фомушка. Стало быть, как Максим Максимыч оттуль прикатит, дела там всякие важные наделает, так Иван Максимыч, стало быть, перед им и завертится. Ты уж, матушка, на меня не пеняй на таком неудобном слове. Все, стало быть, так и станется, как Максим Яковлевич покойный желал. Максим-то Максимыч, стало быть, самым большим хозяином и будет у нас». «Ну и дай, Господи», — сказала Марица Михайловна. — Максим-то простой, от его отказу мне не будет. А то, смотри, Иван и икону Ивану Юродивому на золоте заказать не хочет, а мне-то встыд. Вишь, Андрей-то Семенович, какую икону Богородицы Донской-то поставил, всю каменьями изукрасил. А Иван-то Юродивый наш святой, а от нас и иконы ему нету. Я-то ладила Андрею-то нос утереть, вперед его икону поставить, да на золоте. А Иван, прости Господи, сказал: «Будет здесь тебя, матушка, и Фомку обрежать. Иван-то юродивый, иди и так, чай у Господа в золоте ходит. Богохульник прямой. Вот Максимушка мой тот богомольный. Анны лишь боюсь. Ехидна баба, а круг пальца мужа обводит. Что ты, государиня Марица Михайловна, неужели Максим Максимыч матушку родную на жену сменяет? Чай совесть-то у его есть? Да и где ж Анне Ефимовне супротив тебя, матушка? Ты у нас и умом, и обычаем, прям сказать, королева.